Сюзанна, конечно, расстроилась, но да ничего страшного, переживет. К тому времени, когда Тим выходил из дома, она уже договорилась со своей подружкой Мелиссой, чтобы та взяла его билет. За окном поезда мелькал довольно тоскливый пригородный пейзаж. Серые муниципальные дома, стандартные ряды краснокирпичных зданий, карабкающихся вверх-вниз по холму. Типичная картинка для сериалов про север страны. Тим как-то ездил в Лидс на мальчишник к приятелю, и обстановка там, судя по его смутным воспоминаниям, была примерно такая же. Поезд проехал над каналом, и взгляду Тима открылось великолепное зрелище — прекрасная арка Брэдфилдского вокзала, сделанная из чугуна и стекла. Надо признать, панорама впечатляла. Тим очень надеялся, что и команда, с которой ему предстоит работать, окажется не хуже. Он был наслышан об их отделе. Про Кэрол Джордан говорили, что, служа она в лондонской полиции, давно стала бы живой легендой. Еще бы с ее-то талантом щелкать сложные дела, как орешки. Но она была женщиной и работала в Брэдфилде, и это низводило ее до уровня хорошего управленца, пользующегося уважением, не больше. Правда, вчера Тим прочитал присланные ему на электронную почту документы по делу и не смог скрыть разочарование. Если отбросить всякую шелуху, вроде показаний семьи и друзей, ничего значимого и не остается. Неудивительно, что им понадобилась его помощь. Поезд остановился, и Тим выбрался из купе первого класса, на оплате которого настоял, чтобы иметь возможность спокойно работать с документами. На перроне он принялся крутить головой, выглядывая шофера. Вдали скучающий мужчина в форме болтал с сотрудником вокзала, не обращая внимания ни на Тима, ни на других пассажиров. Закинув рюкзак на плечо, Тим прошествовал по платформе и постучал констебля по плечу. «Я Тим Паркер», — сказал он. «Очень рад за вас, сэр», — с бесстрастным лицом отозвался констебль. В голосе, правда, явно слышался сарказм. «А я констебль Митчелл. Чем могу вам помочь?» «А вы разве не мой водитель?» Митчелл и работник вокзала обменялись удивленными улыбками. «Я служащий британской транспортной полиции», — сообщил Митчелл. И Тим, разглядев, наконец, на его куртке эмблему, почувствовал себя последним придурком. «И я никого, кроме своей жены, не вожу», — продолжал констебль. «Если вас должны встретить, думаю, вам следует пройти вон туда». Он ткнул пальцем на гигантский указатель с надписью «Место встречи». Под знаком стояла женщина-констебль. В руках она держала табличку, на которой Тим даже с такого расстояния разглядел свое имя, правда, без звания. Пробормотав что-то себе под нос, Тим в раздражении и смущении пошел прочь. Хорошо, хоть ему удалось добраться до полицейского управления, не выставив себя еще большим идиотом. Девушка-водитель ничего не знала ни о деле, ни об отделе по расследованию особо тяжких преступлений. Она даже не знала, где у них офис. Доставив Тима к секретарю в приемную, она удалилась. Прошло еще 10 минут бессмысленного ожидания, прежде чем за Тимом пришли. Он рассчитывал, что за ним явится сама Джордан, но она прислала вместо себя какого-то самовлюбленного болвана в модном костюмчике. «Надеюсь, Джордан не считает детектива Эванса образцом подчиненного», — подумал Тим. Отдел его приятно удивил. Там было чище и уютнее, чем в любом из помещений управления уголовных расследований, где Тиму довелось побывать. Наверное, это потому, что у них босс — женщина. Нехорошо, конечно, так думать, а уж вслух эти мысли произносить и вовсе не стоит. Но все равно, наверняка это правда. Один из углов офиса был занят под компьютерный блок. До Тима доносился перестук клавиш, но из-за 6 мониторов, возвышавшихся на столе плотной стеной, человека за ними он так и не разглядел. Раньше Тим никогда не видел, чтобы во время обычного расследования использовалось такое количество техники. В комнате стояли 6 рабочих столов, расставленных как попало, все они пустовали. На одной стене висели 2 исписанных заметками белых доски с прикрепленными к ним фотографиями с места преступления. На одной были материалы дела Дэниела Моррисона, на второй — Сета Вайнера. «Начальник у себя», — бросил Сэм и провел Тима в дальний конец комнаты, к кабинету со стеклянными стенами и опущенными жалюзи. Остальные на заданиях. Открыв дверь, Сэм пропустил Тима вперед. На первый взгляд Кэрол Джордан выглядела как любой старшей группы во время расследования 2 убийств сразу, Уставший, грустный, отчаявшийся, светлые волосы взлохмачены, под глазами залегли тени, заметные даже под макияжем, на столе две полупустые чашки из-под кофе. Правда, приглядевшись, Тим понял, что лохматость у Кэрол нарочитая, а глаза сверкают внутренним огнем. Блузка на Джордан была свежей и выглаженной, макияж безупречным. Тим поздравил себя с тем, что не поверил первому обманчивому впечатлению. «Сержант Тим Паркер», — протянул он руку, — «можете звать меня Тим». «Старший инспектор Джордан», — без всякого восторга ответила она. «Можете звать меня мэм, или шеф, или босс». «Вот, значит, как. Нового мальчика надо поставить на место, даже несмотря на то, что он приехал, чтобы вытащить тебя из дерьма и все исправить». Не дожидаясь приглашения, Тим уселся в кресло. «Я просмотрел материалы, которые вы мне прислали», — сообщил он. «Прежде всего я хочу посетить места преступления». «Боюсь, это не так просто», — откликнулась Кэрол, «потому что мы не знаем, где были совершены преступления. Зато можем отвезти вас к месту выброса трупов, если хотите», — вежливо предложила она. «Я это и имел в виду», — раздраженно ответил Тим. «Кроме того, я бы хотел побеседовать с родственниками погибших». «Тут тоже все не так легко. Мать Дэниела Моррисона вчера умерла, побывав на опознании его тела. Его отец в шоковом состоянии и жив только благодаря лошадиным дозам лекарств. Ну, думаю, мы можем отправить вас к мамам Сета. Я попрошу кого-нибудь из патрульных, они вас подвезут». «Хорошо бы со мной поехал кто-то из вашей команды», — заметил Тим. «Тогда я смогу задавать вопросы по ходу беседы». «Разумеется, вам так было бы лучше. Но это невозможно. Наша команда невелика и состоит из узкоспециализированных профессионалов. Я не могу сделать одного из своих людей вашим водителем. Детектив Эванс будет с вами на связи, так что по любым вопросам звоните ему». «Только лучше задавайте свои вопросы сразу пачкой», — встрял Сэм. «У меня и так два дела на руках». К этому моменту Тим уже основательно разозлился. «Мэм, но я думал, что буду работать напрямую с вами». «Ничем не могу помочь», — мило улыбнулась Кэрол. «Конечно, вы можете приходить ко мне в случае необходимости, но вообще обращайтесь к Сэму, он в курсе дела». «Ну, за исключением случаев, когда это не так, но тогда он знает, кто в курсе». «Почти всегда», — добавил Сэм. «Но я не привык», — начал было Тим. «Насколько мне известно, у вас не было возможности ни к чему привыкнуть», — оборвала его Кэрол. «Я уверена, что перед приездом вы выяснили про нас все, что возможно, потому что я сделала то же самое, и я знаю, что вы не имеете опыта практической работы». «Но это не значит...» «Да, это не значит, что вы не сможете эффективно работать».